Часть пятая. А дальше вступила в дело поэтическая мифология. Хлебников – бескорыстный дервиш, Маяковский – как раз тот самый упомянутый им делец. Ходосевич, кстати, тоже сыграл на этом в своей статье о Маяковском 27-го года. Практическому и жадному дикарю, каким он был, в отличие от полуумного визионера Хлебникова, которого кто-то прозвал гениальным кретином, ибо черты гениальности в нем действительно были, хотя кретинических было больше, от тупого теоретика и доктринера Крученых, от несчастного шута Бурлюка, в Зауме делать было, конечно, нечего. И вот, не высказываясь открыто, не споря с главарями партии, Маяковский без дальнейших рассуждений на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием, со всяким содержанием, огрубением содержания. По отношению к руководящей идее группы, то было полнейшей изменой и поворотом на 180 градусов. Маяковский незаметным образом произвел самую решительную контрреволюционную внутри хлебниковской революции. В самом основном том пункте, где заключается весь пафос, весь бессмысленный смысл хлебниковского восстания в борьбе с содержанием, Маяковский пошел хуже, чем на соглашательство. Не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое безумство храбрых. Они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и преуспел. Ходосевич знал, куда бить, и ударил по самому больному месту. Бескорыстнейший из поэтов поколения, раздававший не только брикам, но и всем нуждающимся свои гонорары, ничего не выгодавший лично для себя, кроме многолетней травли, Маяковский представлен тут корыстным антиподом Хлебникова, и, как ни крути, это безобразная клевета. Да, в отличие от Хлебникова, Маяковский внятен, но делать из Хлебникова безумного дервиша тоже плохая фальшивая стратегия. Хлебников был смысловиком, поэтом по-своему рассудочным, даже умозрительным, по крайней мере, логичным. И если некто, не верю, что Ходосевич не слышал этой логики в его бормотании, это говорит о дефектах слуха, а не о принципиальной установке поэта на бессмыслицу. Если Маяковский чему-то и научился у Хлебникова, то свободной архитектонике его поэм, абсолютной вере в будущее, в котором победит именно разум, отваги эксперимента, при том, что сам Маяковский куда меньше экспериментировал со словотворчеством. Для сравнения, оба работали в Роста, но Маяковский художником и автором подписей, а Хлебников на юге ночным сторожем. Вообще, Маяковский у каждого брал свое, и у Хлебникова он учился именно свободе, полной независимости от чужих мнений. Впрочем, не достигал ее даже Хлебников, по-детски обижавшийся на непонимание. Но это непонимание никогда не могло поколебать его веры в собственную звезду. Маяковский воспринял это мессианство, и до последних дней оно не изменяло ему. Если уж говорить о влиянии, оно было скорее обратным. Восторг Маяковского, преклонение перед его революцией заразили Хлебникова. И, кажется, именно интонация Маяковского слышится в одном из последних и лучших стихотворений Хлебникова. Здесь что-то есть от «послушайте». «Еще раз, я для вас звезда, горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи, и звезды, он разобьется о камни, о подводной мели». «Горе и вам, взявшим неверный угол сердца ко мне, вы разобьетесь о камни, и камни будут насмехаться над вами, как вы насмехались надо мной».